Секция 9. Очерков прошлого Льва Леванды. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Продолжение рассказа «Школа боязнь». Глава 5. Меламед мой назывался Ребмейром земли израильским. Назывался он так не потому, что был родом прямо из Палестины, или потому, что побывал хоть раз на поклонении гробнице пророков. О нет, он меньше всего способен был на какое бы то ни было путешествие. Он всю свою жизнь провел в том городе, где родился, но прозвище свое он получил по следующему случаю. В молодости своей, когда кровь в нем кипела, насколько она может кипеть в жилах флегматика и почти аскета, в одну веселую ночь праздника Симхат Торы, когда он хватил лишнюю рюмку, то есть он, собственно, выпил только одну рюмку, но и она была для него лишнюю, он вдруг почувствовал в себе такой религиозный восторг, такие гигантские силы, что обратился к пировавшим с ним собеседникам со следующим предложением. «Абасай, уже 2000 лет, как мы ожидаем Мессии, он все не приходит. Уж будет нам ждать, опояшемте свои чресла мужеством и верою, и пойдемте сами в землю израильскую. Бог Авраама, Исаака и Иакова не оставит нас. Он ни разу еще не устыдил уповающих на него. Как вы думаете, Абасай?» Так как пьяному море по колено, то нет ничего удивительного, что Рабасаи, то есть подгулявшие собеседники, недолго думали и согласились. Сказано, сделано. В одну минуту они собрались и вышли из города. Они шли одну версту, другую, третью, распевая псалмы и другие синагогальные песни. Таким образом, они прошли без особенных приключений 7 верст, не чувствуя утомления. Но на 8-й версте начал покрапывать дождь, а потому они завернули в ближайший лес, чтобы переждать дождь и, кстати, отдохнуть немного. Отдыхая немножко, они немножко и заснули. А когда же они проснулись, то на дворе уже был полдень. Ничего между собой не говорят, так как дело, очевидно, не требовало никаких рассуждений. Они скорым шагом потекли назад, уже без псалмов и песнопений, но зато кто с зубною, а кто с головною болью, а кто с благоприобретенным на вечные времена ревматизмом. До квартир своих они добрались окольными путями, дабы не встречаться со знакомыми. Одним из непосредственных последствий этой кампании было то, что школьная община, к которой принадлежал Реб Мейер, пожаловала герою этой кампании титул «Земле израильский», который остался за ним на всю жизнь, уже не возбуждал ни в ком ни смеха, ни шуток, ни острот. Казалось, что Реб Мейер так и родился с этим титулом. Не знаю, этот ли случай или что-нибудь другое отравило жизнь моего Меламеда. Знаю только, что он был всегда мрачен, угрюм, никогда не улыбался, часто вздыхал, и когда говорил с человеком, то никогда не смотрел ему прямо в глаза, а глядел в сторону или вдаль, хотя горизонт нашей избы был не особенно обширен. По общепринятому мнению, Бог знает на чем основанному, все это признаки нечистой совести. Но, уверяю вас, Реб Мейер был очень честен и даже благороден. К своим ученикам он был строг, но справедлив, не придирчив, не мстителен, подобно другим Меламедам тогдашнего времени. За это мы не только уважали его, но почти любили, хотя его угрюмость внушала нам невольный страх, и мы трепетали под его холодным рассеянным взглядом. Бесстрастие его было замечательное. Он ни от чего не приходил в восторг. Ничто не выводило его из себя. В преподавании Меламед наш вообще держался господствовавшего тогда метода. Но в дисциплинарном отношении он позволял себе некоторые отступления. Так, например, вместо обычной плетки, ремня или розог он употреблял в дело чубук, находя, что плетка, розги приличны только для первоначальных хедерников. Для нас же, изучавших Талмуд, этот род наказания унизителен. Таким образом, мы должны были смотреть на чубук как на прерогативу. Но, по неразумению нашему, мы смотрели на него несколько иначе, а потому мы от времени до времени уничтожали эту чубуковую прерогативу, бросая ее украдкою в топившуюся печь, или в бушевавшее нечистотами озеро, или просто утаскивая ее куда-нибудь подальше от переулка. Правда, мы потом каждый раз должны были делать складчину и купить новый чубук, так как с Рэбмейером шутки были плохи. Но выигрыш наш состоял в том, что от одного чубука до другого все-таки проходило несколько бесчубуковых дней, чем мы не могли не дорожить. К сожалению, наши средства были так ограничены, что мы могли делать складчину, то есть произвести похищение чубука, лишь очень редко. Таким образом, мы уж очень рано горьким опытом убедились, что бедность, хоть и не порок, но вещь все-таки не совсем приятная. Особенно тяжелыми для нас днями бывали четверги и пятницы, а потому мы всегда проклинали их от глубины души. Дело в том, что по четвергам Рэбмейер, по заведенному во всех хедерах порядку, производил репетицию или экзаменовку из всего пройденного в истекшую неделю. Один бог знает, как пламенно нам хотелось помнить все, что толковал нам Меламед в течение всей недели. Но на беду всегда случалось, что или то, или другое испарялось из нашей памяти. Тогда и начиналась деятельность чубука, который молотил направо и налево. Во всем хедере стоял плач великий и скрежет зубовный, и мы в этот день отправлялись домой с синяками, фонарями и другими подобными же знаками отличия. С пятницами же бывало особого рода дело. Начинались они обыкновенно весьма благополучно. Учения в собственном смысле не происходило, мы только приготовлялись к субботнему дню, а именно мы распевали по нотам подлежащие отделы из пятикнижия и пророков, повторяли молитвы над чашей, кидуш и другие молитвенные формулы. Все это нам уже очень хорошо было знакомо, грубых ошибок мы не делали, и нам вообще приятно было испробовать силу и гибкость наших молодых голосов. Словом, нам было весело. Но около полудня картина... Словом, нам было весело. Но около полудня картина переменялась. На сцену опять выступал чубук и начинал свой монолог из членораздельных ударов. Темой для этого незаслуженного монолога служило следующее умозаключение нашего Меламеда. Так как мы расставались с Хедером почти дня на два, то, дабы тем временем на нас не выросли роги, Меламед находил нужным, отпуская домой, наделять нас соответственным запасом чубуков, долженствовавшим служить нам меморандумом для всего субботнего дня. «Хотя вы пока еще не заслужили чубуков», — объяснял нам Меламед, «но я уверен, что вы их заслужите, а потому отпускаю вам в долг». «Надобно вам знать, что мы не злоупотребляли открытым нам кредитом. Всю субботу мы в поте лица трудились, чтобы заработать отпущенные нам чубуки, и мы к сроку возвращали долг даже с лихвою, так что в воскресенье мы являлись в хедер точно чуть не с рогами. Меламеда нашего со всех сторон осаждали реляциями о наших субботних подвигах, но он не подвергал нас наказанию, находя, что мы квиты. За эту замечательную справедливость мы не могли не уважать его». Глава 6. Хотя Рэбмейер, как известно, был угрюм, молчалив и жил почти отшельником, Однако ж многие почему-то любили приходить к нему, чтобы покалякать или посоветоваться с ним о таких делах, о которых он не мог иметь ни малейшего понятия. Правда, он, сколько помню, никому советов не давал, отвечал из пятого слова на десятое, и то только киванием головы. Тем не менее, приходившим к нему всегда казалось, что без него они не знали бы, что и делать, а потому, уходя, искренне благодарили его за добрый совет. Стало быть, главное — вера. Люди верили, что Рэб Мейер умный человек, и этого для них было достаточно, и они были убеждены, что он им помогает разрешать самые трудные вопросы жизни, хотя они никогда не слыхали от него ни одного положительного слова, ни да, ни нет. Как бы то ни было, нам очень приятно было, что люди считали нашего Меламеда умным человеком и приходили к нему за советом. Так как это обстоятельство доставляло нам много рекреационных минут, которые никогда не могли быть для нас лишними. Учение так давило нас, что мы смотрели на все, что может помешать ему, как на благодеяние, а потому мы от всего сердца желали людям побольше хлопот, побольше запутанных дел, дабы они почаще нуждались в добрых советах нашего Меламеда. Но, кроме случайных, наш Хедер имел и своих постоянных посетителей, которые являлись периодически в определенные сроки и тоже мешали нам учиться, за что мы им и были очень благодарны. Так, например, каждое после обеда в наш Хедер с шумом входил наш сосед по переулку Рэб Янкель Хлебопек, веселый старичок, большой балагур и шутник, с появлением которого все хохотало и веселилось, что только способно было хохотать и веселиться. Прокричав еще в дверях «Бог помощь!», он колесом подкатывал к нашему Меламеду и, остановившись перед ним, спрашивал: «Нет ли у вас понюшки табаку?» Надавав нам тумаков и пошалив с каждым из нас, он садился на опрокинутый табурет и начинал рассказывать самые небывалые вещи о французе, которого помнил, но о котором он врал наинемилосерднейшим образом. Каких только диковин он не сочинял про это интересное время. Так он однажды нам рассказал, что во время француза на свете было столько денег, что от них проходу не было на улицах, так что нужно было лопатами прочищать себе дорогу. Купив однажды щуку на субботу, он, распотрошив ее, нашел в ней 15 голландских червонцев, за которые он соорудил себе превосходную лисью шубу. Когда же его спросили, отчего он тогда не запасся деньгами на всю жизнь, он ответил, что за запасом дел не стало бы. Он только и делал, что наполнял бочонки с золотом и зарывал их в землю. Но когда француз вышел из России, эти деньги точно сквозь землю провалились, так что и след их простыл. «Вот оно что, бесовские деньги-то!» — заключил Рэб Янкель рассказ свой. «Одним они дались, и те с той поры страшно разбогатели, домов настроили и детей озолотили, а другим так нет, на все ведь судьба». Рэб Мейер весьма недолюбливал веселого Хлебопека за его вранье, но он ему не прикословил, не спорил с ним, не выводил его на чистую воду, потому что в таком случае ему бы нужно было говорить, а он любил молчать. По понедельникам к нашему Меламеду приходил Рэб Танхум, долговязый и сухой старик с загорелым и неприятным лицом, весь в лохмотьях и с намеком на туфли вместо обуви, держа в одной руке дубинку, а в другой жестяную кружку с какой-то надписью на ее покрышке. Этот Рэб Танхум вечно собирал подаяние для кого-то и для чего-то, и наш Меламед каждую неделю опускал в его кружку полушку. Усевшись возле Меламеда и взяв понюшку, Рэб Танхум тоже начинал рассказывать. Но его рассказы были уже другого сорта. Он рассказывал о Палестине, о развалинах Иерусалимского храма и его уцелевшей западной стене, о еврейских племенах Бней-Дан и Бней-Маше, покинувших Палестину во время царя Салманасара, и живущих теперь где-то за неприступными горами и изумительными реками, и рассказывал все это с такими подробностями, точно он находился в постоянной переписке с Бнейданами и Бнеймаше. Рассказы его всегда клонились к тому, что пришествие Мессии уже недалеко, что у вышеупомянутых еврейских племен уже делаются надлежащие приготовления, и что он во сне недаром слышит трубные звуки архангела Михаила. Эти рассказы умиляли нас до слез, и мы тогда давали себе слово учиться Талмуду прилежнее и молиться Богу искреннее. Но, замечательно, с уходом Рэб Танхума его умилительные рассказы и произведенное им впечатление мало-помалу улетучивались, так что к вечеру мы опять становились теми же шалопаями, какими мы были во всякое время. По вторникам развлекал нас Рэб Мотеле, молодой и белобрысый меламед, находившийся в какой-то нравственной зависимости и под покровительством нашего Рэб Мейера. И приходил Рэб Мотеле не один, а со всем своим хедером, который подвергался тогда экзамену нашего меламеда. И нам приятно было видеть, как юркий Рэб Мотеле заискивает в нашем строгом Рэб Мейере, благоговейно выслушивает его замечания и тает от удовольствия, когда Рэб Мейер одобрительно отзывается о способе его преподавания и успехах его учеников. «Стало быть, — думали мы, — наш меламед — птица очень важная, и мы проникались тогда гордостью, что имеем честь быть учениками этой важной птицы, и презрением к тем мальчикам, которые не имеют этой чести, и которым мы, впрочем, с удовольствием уступили бы нашу чубуковую прерогативу. К чести нашей детской наблюдательности я должен сказать, что хотя мы были невинны, как голуби, мы, однако же, очень скоро подметили, что белобрысый и щеголеватый Рэб Мотеле приходил к нам каждую неделю не единственно ради экзамена, но и для чего-нибудь другого. Это другое была Хана, дочь Рэб Янкель Хлебопека, девица взрослая и очень красивая, к которой Рэб Мотеле, как вдовец, имел, как ему казалось, полное право воспылать любовью. Но Рэб Янкель, как мы замечали, почему-то оспаривал это право. Вот почему Рэб Мотеле, покончив с экзаменом, отправлялся к Рэб Янкелю презентовать ему понюшку из своей щегольской табакерки, то есть созерцать Ханку. И вот почему Хлебопек в такие минуты всегда усылал свою дочь куда-нибудь подальше и, несмотря на свою словоохотливость, поражал назойливого претендента молчанием. Претендент возвращался тогда к нам с поникшей головою и расстроенным лицом и долго шушукался потом с женскую половиной нашей избы, которая половина, как видно, принимала живое участие в его судьбе. Дошло, наконец, до того, что Рэб Мейер должен был обещать своему протеже, что он сам поговорит с Хлебопеком о его деле. Мы с нетерпением ожидали минуты, когда наш меламед будет говорить о деле, так как нам ни разу еще не удалось услышать, как Рэб Мейер говорит о делах, не касающихся его профессии. Рэб Мейер послал за Рэб Янкелем. Рэб Янкель явился. «Вы звали меня, Рэб Мейер?» — спросил Хлебопек, взяв щепотку табаку и сев на табурет. Рэб Мейер кивнул головой в знак согласия. «Вы имеете сказать мне что-нибудь?» Рэб Мейер опять кивнул головой. «Что же вы мне скажете, Рэб Мейер?» Рэб Мейер пожал плечами. «Ага, я догадываюсь», — догадывался Хлебопек. «Вы хотите поговорить со мною насчет моей Ханки?» Рэб Мейер вздохнул и вперил свой задумчивый взгляд в печку. «Я должен вам сказать, Рэб Мейер, — продолжал Хлебопек, как будто вздох нашего меламеда был самым лучшим ответом на его вопрос, — я должен вам сказать, что из этого кваса пива не будет. Рэб Мотеле мне не нравится, хотя он хороший меламед и имеет в обучении очень богатых детей. Однако же он мне не нравится. Он нахал, а за нахала я своей Ханке не выдам. Зачем мне выдавать ее за нахала, когда я могу выдать ее за токаря? Вы знаете Рувина Токаря?» Рэб Мейер кивнул головою. «На прошлой неделе он овдовел». На этот раз губы Рэб Мейера зашевелились, и они произнесли: «Благословен еси, судья праведный». «И вот, — заключил Хлебопек, — этот Рувин вчера прислал ко мне сватов. За него-то я свою ханку и отдам. Он хороший мастер, кормить жену умеет. А Рэб Мотали, да здравствует он, мне не зять». Рэб Мейер опять вздохнул, пожал плечами и мигнул нам, чтобы мы взялись за книги. Когда через несколько дней Рэб Мотали пришел осведомиться о результате переговоров своего покровителя с Хлебопеком, наш Меламед вместо всякого ответа открыл свою табакерку, долго и задумчиво в нее всматривался, потом закрыл ее, вздохнул и махнул рукой. Из этой мимики Рэб Мотали весьма основательно заключил, что его дело проиграно окончательно и навсегда, и он чуть не расплакался, как ребенок. Несколько недель потом он не являлся к нам со своим хедером, о чем мы очень и очень сожалели, так как это обстоятельство лишило нас нескольких рекреационных часов, которые мы уже считали нашей собственностью. Глава 7. По средам Рэб Мейер давал аудиенцию своей жене, которая по средам только и видала его. В прочие дни он по окончании занятий в хедере отправлялся в Бейт-Мидраш, где он целые часы просиживал над книгами и приходил домой далеко за полночь, когда жена уже спала, а вставал и уходил с петухами, когда жена тоже спала. Поэтому для того, чтобы потолковать о домашних делах, ей нужно было приходить в хедер, что она обыкновенно и делала по средам, когда суббота уже не за горами, а за плечами. Доклад обыкновенно начинался тем, что жена некоторое время молчала, а муж слушал, а потом тоже некоторое время муж молчал, а жена слушала. Наконец, когда такой способ докладывать ей надоедал, она, зевнув на всю комнату, разражалась междометием: «Ох, ох, ох!» Рэб Мейер навострял уши, собираясь терпеливо выслушивать, что будет следовать за многозначительным междометием. «Все дрова вышли, ни одной щепки не осталось», — докладывала жена. Рэб Мейер быстро хватался тогда за свою табакерку, судорожно отворял ее, точно в ней припасена была целая сажень очень хороших полен, которые он сейчас выложит перед своей женою. «Кагальные служители», — продолжала жена доклад свой, «забрали за подати одну подушку и один подсвечник и сказали, что с будущей недели будут посылать к нам с экзекуцией каждый день». Рэб Мейер брал тогда понюшку. «Коза наша заболела», — гласил далее доклад. «Боюсь, чтобы она не околела. Что делать?» Рэб Мейер пожимал плечами, как будто говоря: «Я ветеринарному искусству не обучен». «Печь разваливается, совсем нельзя будет топить в ней». Рэб Мейер испускал глубокий вздох, как бы говоря: «Как жаль, что я не печник». Опять наступало некоторое время молчания с одной стороны и слушания с другой. «Ну что?» — прерывала потом жена обоюдное молчание. «Ты на субботу что-нибудь дашь?» Рэб Мейер, пошарив в своем боковом кармане, вынимал несколько монет и отдавал их жене. «И это все?» — спрашивала жена. Рэб Мейер вместо ответа давал нам знак, чтобы мы взялись за книги. Это означало, что он более не намерен говорить. «Ох-ох-ох!» — ох, восклицала жена. И этим кончалась аудиенция. Четверги и пятницы бывали для нас тяжелыми днями не только по обстоятельствам, уже вышеизложенным, но еще и потому, что в эти дни к Меламеду не являлось никаких посетителей, так что мы принуждены были пользоваться чебуковою прерогативою всецело и беспрепятственно, что нам не особенно нравилось. Мало того, мы в эти дни бывали так раздражены, так кровожадны, что пользовались малейшим случаем, чтобы сорвать на ком-нибудь гнев наш. Этот кто-нибудь бывал обыкновенно никто иной, как наш же школьный сотоварищ, которого мы превращали в козла отпущения за все грехи наши, вольные и невольные. Превращали же мы его в козла отпущения, потому что он имел глупость родиться хасидом, а мы были мясногидами. Само собой разумеется, что мы тогда не имели и не могли иметь ни малейшего понятия о разнице, существующей между мясногедами и хасидами. Но зато мы хорошо знали, что между последователями этих двух толков должна существовать вражда, и что преследовать хасида есть дело богоугодное. И так как мы были сторона сильнейшая, поэтому нам очень удобно было давать почувствовать нашему товарищу всю невыгодность положения одинокого хасида между многочисленными мясногедами, для которых богоугодное дело не пустой звук. Беззащитность нашего товарища не только не смягчала нашего дикого нрава, но, напротив, еще больше поощряла нас похрабриться над ним. Мы его щипали, таскали за волосы, глумились над его верованиями, осмеивали главу его секты, предрекали ему нескончаемые муки в аду, загоняли его под стол, под кровати и выгребали его оттуда кочергой. Словом, ничего не жалели для нашей богоугодной потехи. Он визжал, плакал, умолял о пощаде, но мы не унимались, а продолжали травлю. Натешившись вдоволь, мы давали отдых нашей жертве впредь до следующего в нас припадка дешевой храбрости. Во время этих перемирий наш товарищ должен был платить нам контрибуции в виде моченых яблок или сдобных булок, которые он обыкновенно приносил с собою и которыми ему иногда удавалось умилостивить нас и тем избегнуть военных действий. Кроме того, в мирный трактат нередко вносилось нами условие, чтобы он водил нас к себе домой и показывал нам города на стене. Дело в том, что родители нашего маленького хасида содержали гандель, то есть ренсковый погреб, куда очень часто и очень охотно заворачивали профессора гимназии. Заворачивая в погреб, профессора имели обыкновение пить разные вина, но не имели обыкновения платить чистоганам. Вследствие этой привычки они принуждены были оставлять содержателю ганделя на память разные вещи, в том числе и географические карты. Эти-то карты отец нашего товарища развесил по стенам бильярдной и умудрялся отыскивать на них всевозможные города, хотя он читать по-христиански совсем не умел. Эту премудрость отец передал сыну, который так навострился в искусстве отыскивать города на стене, что всегда выходил победителем из испытаний по этому предмету. «А ну-ка, Берчик, — спрашивал отец, — покажи-ка мне, где Петербург, где Москва, где Аршава?» Берчик три раза дотрогивался пальцем до трех разных мест на карте, и искомые города являлись, как бы по мановению волшебника. По крайней мере, отец говорил, что он их видит. И мы ему верили, хотя мы сами не видали никаких городов, а только какие-то черные пятнышки. «А где Лейпцигская ярмарка?» Берчик показывал и Лейпцигскую ярмарку, то есть опять черное пятнышко, в которое мы верили, что оно ярмарка и есть. «А где живет твой дядя?» «Какой дядя? Дядя Авраам или дядя Исаак?» «Дядя Исаак». «Дядя Исаак вот где живет», — отвечал Берчик, победоносно указывая на большое черное пятно, над которым я несколько лет спустя прочел слово «Лондон». «Откуда к нам привозят чай, который ты пьешь?» — спрашивал отец. Сын отходил от карты, перед которой он стоял, подходил к другой карте и на этот раз клал всю свою пятерню на какое-то место, которое было обведено красками, И мы тогда знали, что под пятерней нашего товарища и лежит то место, откуда привозят чай, который мы пьем, кто со сдобной булкой, а кто с бубликом. Все это нас занимало, и мы тогда проникались невольным уважением к нашему товарищу за его удивительное искусство. Но это уважение, само собой разумеется, нисколько не мешало нам преследовать его по-прежнему, так как наш товарищ при всем своем искусстве был все-таки беззащитен, а преследовать беззащитного так соблазнительно. Конец девятой секции. Окончание рассказа «Школа боязни» следует.